всех на оборотной стороне ЦПСО. Да, друзья, всем привет. Вчера у многих была жизнь боль. Они, не посмотрев ЦПСУ, начали орать о предательстве. Все, снова Путин слил, договорники, да. То есть то, о чем мы говорили, что президент иногда тоже умеет в информационку и иногда в нужный момент делает нужные заявления, и во всех американских СМИ он на первых местах сразу же, да, и говорят, что вот Путин предложил перемирие, и после первого заявления Зеленского начали писать, что а Зеленский отказался от перемирия, и после этого он был вынужден согласиться на пасхальное перемирие. Тут в этом заключался весь прием. Но люди, которые не могут мыслить не то что критически, а не могут вообще никак мыслить, они, конечно же, вчера полыхали, значит, в комментариях. Причем тут же момент какой. Стоит обратить внимание, немаловажно. Понятно, что мы сейчас пытаемся со Штатами на взаимовыгодных условиях какие-то свои движники наводить там. Это не касается Украины, не только Украины там, на других направлениях, да. Вот, то есть сейчас администрация Белого дома, она, поскольку там в основном бизнесмены и так далее, то сейчас есть возможность вместе какие-то проекты реализовать и заработать вместе денег. Ну, условно говоря. Но, кроме этого, администрация, которая сейчас пришла, они очень верующие христиане. Вот помним Рубио, да, когда пост начался, он с крестом на лбу в эфире выступал, да, то есть там они чем-то сажей или чем-то, вот, то есть когда начинался пост, вот они так демонстрировали, что я придерживаюсь поста. Вот. Плюс сегодня мы видели в Твиттере первые лица американской администрации друг друга поздравили с Пасхой. То есть Христос воскрес, ура, не рад. Они демонстрируют свое вероисповедание. И здесь в том числе это было также направлено и, ну, жест такой, который показывает, что, ребят, но мы как бы на стороне добра, мы как бы верующие, в честь этого мы вот такой жест делаем доброй воли. В хорошем смысле, не так, как жест доброй воли, как у нас это принято, да, в хорошем смысле этого слова. При этом, тут же смотрите, какой момент. У нас, опять же, друзья, не инсайт, мои личные наблюдения. Мы готовим какое-то масштабное наступление, какие-то серьезные наступательные действия. У нас почти на всех участках фронта такая легкая оперативная пауза. Понятно, что обстрелы идут, и FPV-дроны работают, все это да. Но каких-то активных наступательных действий как бы нет. То есть мы на нескольких, на трех, как минимум, участках фронта, в том числе и Покровский, мы вышли на такие как бы рубежи, как вот крайний раз мы, когда вместе ЦИПСУ записывали, в крайнем эфире совместном обсуждали, что для скачка, то есть, ну, на трамплин стали, как бы, и ждем сейчас сил, резервов для того, чтобы совершить вот эти скачки на нескольких направлениях. Поэтому мы, в принципе, и так от того, что будет какое-то перемирие соблюдаться, мы и так, в принципе, сейчас паузу выдерживаем в плане продвижений. Вот. И получается так, что при этом тут же перемирие такое, что если противник бьет, мы отвечаем. И Путин же сказал, что это не значит, что если нас атакуют, мы будем погибать. Как бы нет. То есть, ну, все в таком режиме, но мы в одностороннем порядке вот соблюдаем. Вот. И при этом, это действительно, ты правильно обратил внимание, стал информационным поводом, который разлетелся по всему миру. Все, Путин предложил в одностороннем порядке. Все, как бы, все вопросы сняты. Кто хочет мира? Зеленский отказался. А, значит, это Украина не хочет мира. При этом мы же смотрим, Зеленский постоянно, когда публично заявляет, он постоянно, мы хочем мира, мы хотим мира, мы там это, мы все, мы надеемся на мир, Украина ждет мира. А при этом сам дает приказ, то же самое, бить по энергетической инфраструктуре. Вот когда Путин с Трампом договаривались о перемирии, да, прекращении огня на 30 дней, Трамп хотел, чтобы оно было общее, то есть касалось всего прекращения огня, да, поскольку нам это было невыгодно, Путин предложил, говорит, давай, вот, ну, в принципе, нам как бы от этого не сильно ни холодно, ни жарко, вот просто 30-дневное перемирие по энергетической инфраструктуре, то есть отказываемся бить по энергетической инфраструктуре. В итоге Зеленский демонстративно, да, то есть они начали бить по Суджи несколько дней, там демонстративно, как бы, именно по энергетической инфраструктуре. То есть уже такой звонок был, что Украина не то, что на всеобщее, всеобъемлющее перемирие согласна, они просто даже по энергетике не могут отказаться бить. Поэтому, вот, поэтому здесь такая многогранная фишка получилась. В итоге ты прав, Зеленскому пришлось также согласиться по итогу. Вот. И на многих участках фронта сейчас вот много есть видео в интернете, вот с Бахмута в том числе, где вот тишина, вот на Сумском направлении тоже. Тогда они нарушили сразу, буквально через 5 минут, как объявлено было перемирие с 6 часов, да, на Сумском направлении как раз нарушили, но потом вроде как от Зеленского команда какая-то прошла, видимо, и действительно было какое-то затишье. Вот ты вчера у себя писал, действительно, на некоторых направлениях укры начали выходить наших и предложили воспользоваться перемирием для того, чтобы погибших с поля боя забрать. То есть, ну, как бы нормально. Эвакуировать проблема тоже, и раненых эвакуировать. Да. То есть вот так, такие моменты, они как раз такие вот в этот период можно реализовывать. И это до своего еще было подобно. Только перемирие мы тоже там договаривались и раненых забирать, и погибших, и так далее, с противником. Вот. Поэтому это, ну, как бы нормально. Причем, я думаю, такие вещи нужно, наоборот, чаще делать, чтобы как раз-таки забирать раненых. Раненые, они и так выведены из боя на какой-то период, да, если не навсегда, в зависимости от ранения, от тяжести. Поэтому такие вещи, они как бы полезны для обеих сторон. Ну, какой смысл, как бы, да, когда там, ну, наши раненые где-то остались, как бы, отрезаны, их раненые. То есть, ну, тут такие гуманные вещи, это, как ты говоришь, джентльменские моменты. Ну, а как получится? Так и получится. Почему ты, кстати, классно сказал сейчас джентльменский подход к войне. Сегодня мне сбросили видео, я не знаю, на каком участке это было, но там мне человек сбросил и подписал, да, что, значит, оператор FPV-дрона заходил уже на, значит, на удар и увидел, что в окопе, значит, с раненым бойцом девушка, противник, ну, противник в каске, все, с длинными волосами девушка. И вот, значит, наш оператор ушел от удара, короче, не стал бить, ну, не стал убивать, короче, девушку. Ну, вот даже вот такие моменты бывают на фронте. А девушка, девушка-медик, типа, да? Ну, в форме все как положено, то есть как бы противник, ну вот, значит, ну, не поднялась рука, значит, нашего оператора. Просто в этом вот, да, убить девушку. Вот, ну, смысл просто в чем? Ты вот сейчас правильно сказал, что... Тут на самом деле как бы такой момент. Если у нее Красный Крест, как бы, и она медик, ну, согласен. А если это просто боец, там, снайпер, оператор FPV-дрона, то здесь, ну... Как бы очень спорный, ну, момент. Там непонятно, потому что FPV-дрон все-таки заходит на удар, скажем так, с большой скоростью. Рассмотреть там все в деталях сложно. Ну вот, сбросили такое видео мне, я его посмотрел. Вот, и я что просто... Ты классно... Да, вот, и, значит, поэтому отмечают вот и американцы, да, они делают заявление, показывают, что такая у них партия сейчас верующих, значит, пришла к власти, да, они вот делают посты на эту тему, да, там и министр обороны Соединенных Штатов тоже там весь забитый крестами и так далее. То есть, ну, и здесь получается, мы здесь так делаем такие ходы для того, чтобы показать, допустим, даже американцам, вот в чё, вот, знаешь, сейчас вот эти вот идиотики, они сейчас начнут там писать в комментариях, опять прогибаемся. Нет, здесь надо быть умнее, здесь надо быть хитрее, да. Здесь сейчас идет такая тема, все по Сунь-цзы, просто, ну, обмануть врага, да. Мы видим, если, значит, напротив нас, ну, дурак, который не соображает ничего, то нам надо действовать намного умнее. Поэтому мы всячески показываем тем же американцам, ребята, вот, там вы верующие, набожные люди, да, мы верующие, набожные люди, там вы там посещаете церковь, отмечаете Пасху, у нас там лидер страны, значит, объявляет перемирие, отмечает Пасху, мы соседи, как сказал Илон Маск, нас разделяет всего 3 километра. Идем вам навстречу. То есть вы просили 30-дневное перемирие, мы даже то, что оно нам невыгодно, мы все равно пошли на него. Здесь мы просим тоже перемирие. Да? Для чего? Для того, чтобы показать, что мы вменяемые, а против нас невменяемые. Для чего? Для того, чтобы тот же Трамп, ну, посмотрел все своими глазами, и, возможно, просто сказал, ну, мы не будем поставлять оружие больше вообще никакого. И таким способом просто нам пасует, а вы уже решаете этот вопрос так, как у вас получится. Да? И нам, значит, нам не то чтобы в сговоре, да, нам, значит, вот в налаживании отношений с США проще будет разбить врага, нежели если мы сейчас будем там сидеть бычиться, а все отвергать, не идти ни на какие переговоры с американцами и так далее. А они будут говорить, ну ладно, хорошо, разведданные отправлять будем, Starlink пускай у них работает, ну плюс еще будем подкидывать им вооружение. То есть нам надо сделать все для того, чтобы американцы полностью отвернулись от, значит, нашего противника. И нам просто победить будет на поле боя легче, нежели чем мы сейчас будем сидеть, кривляться и, значит, бычиться, что мы ни с кем никакие переговоры будем. Надо быть просто хитрее и умнее. Вот. И когда ты молодой, ты действуешь иначе. Ты, значит, бычишься, ты еще веришь в свое здоровье, ты думаешь, что ты можешь всем набить морду и так далее. Когда ты уже взрослый человек, ты думаешь, надо сделать так, чтобы обмануть, обхитрить, и выставить твоего, значит, более крутого, задиристого оппонента дурачком. Вот и все. Вот должна быть тактика именно такая. Абсолютно согласен. Вот. И кроме того, хотел бы обратить внимание, что сегодня Пасха еще совпала с этим праздником в 2014 году. В 2014 году, 20 апреля, также была Пасха. И в этот день петухи из правого сектора, запрещенной в России организации, атаковали в Славянске блокпост, убили гражданских, которые стояли на блокпосту. Собственно говоря, этот момент как бы очень громко он пролетел в интернете, в новостях. И вот лично для меня это был такой момент, когда я понял, что мне надо в Славянск. И уже 21 апреля я был в Славянске. Вот. То есть я тогда по рации Зелла слушал, что в Славянске происходит, было интересно. А вот уже на день Пасхи, когда вот расстреляли блокпост, для меня это лично, это для меня лично такая важная дата. И вот как раз она совпала тоже и в этом году, Пасха в этот день. Единственное, что в 2014 году было похолоднее, это я точно помню, было похолоднее. Сейчас прям очень тепло, хорошо. Вот. И как-то так, ну, не знаю, посмотрим, может, это какой-то знак. Но я когда-то на 60 минут обратил внимание, тоже когда мы обсуждали Пасху, что Трамп хочет, чтобы до Пасхи война закончилась и так далее. Я сказал, что вот тоже вспомнил, что в 2014 году как раз все началось, и вот Пасха тоже была 20 апреля. И Оля Скобеева переспросила, то есть в этом году все закончится, как бы 20 апреля, будет логично, как бы цикл заканчивается. Ну, а я предположил, что может быть начинается просто новый цикл, что все только начинается. С чистого листа. Ну, просто да, вот какие-то друзья, ну, когда-нибудь в истории эти периоды будут разделены, я думаю, что в будущем будет понятно, более ясно, что, но я чувствую интуитивно, что вот все только начинается. И, ну, это к сожалению, скорее всего, к сожалению, потому что это история надолго, это война, и Европа, и все это, в общем... Нужно нам крепиться, набираться сил, вот, держаться друг за друга. И хотел бы еще обратить внимание, много кадров с церквей, очень много людей, церкви переполнены, и это радует. Раньше такого я не замечал. сейчас очень много. И я хочу сказать, вот кто знает телеграм-канал Картавых, вот он классно написал вчера, по-моему, ночью, классно написал, что народ чувствует опасность не так от войны, от СВО, как от всяких проблем с мигрантами. И в церкви, в православии видят опору, то есть видят точку притяжения, точку объединения. Вот. То есть народ чувствует, возможно, интуитивно. Ну, скорее всего, интуитивно, потому что большинство об этом, наверное, не задумывается. И вот идут на эту точку, где вот то, что объединяет русских людей, как бы, да. Вот. Поэтому интересные события нас ждут. Отдельно стоит отметить, что вот... То есть, получается, Картавых, он думает, что люди пошли в церковь, чтобы, значит, бороться с мигрантами. Это, ну, он так интересный пост такой большой сделал, да, там он просто сказал, что даже вот СВО началось, такого не было, и говорит, вот эти все моменты с миграционными темами, как бы, да, то, что вот люди видят опору и точку объединения, это именно как церковь, как православие. Ну, я с ним соглашусь, на самом деле, хотя ты, может быть... Знаешь, когда началось СВО, люди еще как бы не обожглись так сильно. Все думали, что начались какие-то боевые действия, они где-то были там. А сейчас уже прошло 3 года, и за 3 года войны мы получили, боевых действий, СВО, мы получили, что через СВО прошло очень много людей. В СВО погибли наши, значит, друзья, наши граждане. В СВО очень много раненых ребят, да, и кто-то лежит, допустим, в тяжелом состоянии, предположим, в госпиталях. Я вот, кстати, ходил недавно тоже в церковь, я хотел там за нашего друга поставить, значит, свечи там, чтобы прочитали там молитвы. Оказалось, что если ты приходишь просить за, значит, человека, который погиб на фронте, это все абсолютно бесплатно. То есть ничего платить не надо, но я все равно, как бы сказал, я оплачу. Почему? Потому что это же идет все на, значит, на какие-то нужды и так далее. Вот. То есть сейчас как бы церковь, она тоже, получается, вот в этом общем горе находится. И многие люди идут, кто-то идет просто попросить, чтобы война закончилась, кто-то идет попросить, чтобы мы побыстрее победили, кто-то идет попросить за своего какого-то раненого друга, чтобы ему стало лучше, чтобы он как-то исцелился, кто-то идет вспомнить, значит, за своего погибшего товарища. И, ну, вот я думаю, что так как все-таки боевые действия идут, ну, реальные, да, идут обстрелы, Курская область подвергалась, значит, атакам, и там тоже люди находились в подвалах, кто-то пропал, да, были кадры, что там с детьми проблемы. Мы видим кадры, что прилетают, значит, и ракеты, значит, по противнику. Есть даже такие, ну, по противнику, я имею в виду, по стороне противника, и там тоже гражданские люди попадают под удар. И многие, значит, наши жители идут и, значит, просят за то, чтобы не гибли мирные жители. Даже и такие есть. Поэтому, конечно, когда вот идут боевые действия, в церковь идет очень много людей. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вот большое количество людей связано с тем, что все-таки идут боевые действия, и люди вот просят за победу, за то, чтобы быстрее ситуация урегулировалась, а не то, чтобы как бороться с мигрантами. С мигрантами может бороться у нас МВД, ФСБ отлично борется каждый день. Слушай, братан, не передергивай мои слова, тут дело не в борьбе, а дело в том, что я же сказал, как бы интуитивно, точка объединения, то есть люди понимают, что нужно объединяться. По разным причинам. СВО, конечно, это тоже вносят. Но сейчас это уже тут не 3 года война, это 4-я Пасха. Вот как СВО началось, это 4-й праздник. Вот 4-й год пошел, как раз в начале года, как бы СВО и началось, да. Вот. Поэтому тут в комплексе. И Когда-то у нас была ЦИПСа, где вот мы разбирали, а что если чисто теоретически западные спецслужбы используют мигрантов для того, чтобы внутри качнуть ситуацию. Да? И это, ну, на самом деле очень сильно реально. Я со многими общаюсь с силовиками и с наших спецслужб, ребятами и так далее. И многие это понимают. И судя по тому, что сейчас государство пытается с этой ситуацией даже бороться, чего раньше не было, да? Ну как не было? Не было так резко и масштабно. То государство тоже понимает эту опасность. Поэтому... Мы с тобой это обсуждали. Директор ФСБ после твоих заявлений, ну как, не то, что после твоих, а так получилось, что Даня говорил, что иностранные спецслужбы будут это использовать, прошло там месяц-два, и вот директор ФСБ, он заявил, что у нас есть информация, то есть получилось так, что действительно вот Данины опасения, они подтверждаются, значит, такими авторитетными, значит, службами, поэтому, ну... Да. Поэтому в целом я думаю, что народ, вот почему я сказал, что скорее всего интуитивно, народ чувствует, и почему я начал с того, что этот цикл, он не заканчивается, а, видимо, начинается другой цикл, может быть, более важный. Ну, опять же, если мы пытаемся найти мистику в совпадении между 14-м и 25-м годом, Пасха в один день и так далее, да, ну... для тех, кто любит нумерологию, конспирологию и тому подобное, то, ну, нас ждут еще серьезные перемены, продолжение этих перемен, которые уже давно начались, и серьезные еще такие турбулентности, так мягко говоря. Я хочу сказать, что помимо того, что, значит, в церкви были полные людей, значит, люди встречали такой светлый праздник, это очень хорошо, но я еще раз повторюсь, что русские люди должны, и не только русские, а и те народы, которые проживают на территории, значит, России, это обязательно. Почему? Потому что в СВО мы находимся там все вместе, то есть там не только русские, но и, значит, народы, которые живут на нашей территории, разные республики и так далее. Я хочу сказать, что всех нас для того, чтобы защитить и нашу родину, да, в том числе и с внутренней проблемой, как вероятность такая есть, да, и противник это может использовать. Русские люди и вот все, кто с нами живет в одной большой стране, их должно объединять оружейные магазины и разрушительная система. Вот я хочу сказать, что, значит, как есть такая пословица хорошая, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому пока... Да, пока нашим государством не запретили гражданским людям, значит, владение огнестрельным, там, значит, гладкоствольным, нарезным оружием, его надо приобретать. Почему? Если вдруг мы столкнемся с новой угрозой и с новыми вызовами, когда зарубежные спецслужбы воспользуются именно вот, значит, этой повесткой, и мы будем видеть, допустим, что у наших силовиков что-то там пошло не по плану, да, нам придется, значит, оборонять себя и в том числе и спасать и их тоже. Вот. Но, опять же, это должно быть все не по тому, что сам захотел и куда-то побежал, а в случае чего-то, что если будет не получаться или ситуация выйдет из-под контроля, да, возможно, будет какая-то нужна народная милиция или народное ополчение, да, и вот, значит, вот эти люди, которые будут иметь оружие на руках, они могут потом, значит, примкнуть к тем людям, которые будут, значит, вот бороться с подобной ситуацией. Кстати, вот антимайдан, он же на Украине в 2014 году появился во многом для того, чтобы поддержать силовиков, которым оказалось очень тяжело. То есть для того, чтобы приехать и сказать: ребята, мы с вами, мы вас поддерживаем, там, и едой, и просто рядом постоять, там, и так далее. Да? Поэтому, да, такая ситуация, когда адекватная часть населения, она должна понимать, что силовиков нужно поддерживать, и я думаю, что они еще и становятся пассионариями, это адекватная часть, и будут поддерживать в случае чего. Нет, в случае... мы не то, что... мы с тобой какие-то кровожадные и призываем к чему-то. Мы просто смотрим в медийке, да, заявления некоторых деятелей, которые, скажем так, относятся к мигрантам, да, и там, значит, звучат очень жесткие, радикальные заявления, что эту территорию надо забирать, где-то там в бывших советских республиках призывают, значит, там, резать русских и так далее, да, вот мы видим, что... В Казахстане ситуация. Падение, да, на мотоциклиста, и мне написал парень, ну, он, наверное, он говорит, вы не читаете всякие помойки, он, этот человек просто не любил мотоциклистов, тогда хорошо, а почему он не резал мотоциклистов-казахов, если он не любил мотоциклистов? Он же зарезал непосредственно русского человека, да, сейчас можно сказать все, что угодно, но надо отдать должное, что... У них общественный деятель, какой-то блогер, политик и какой-то петух поддержал. Он публично у себя в соцсетях сказал, это правильно, это нормально. Но я поддерживаю. Есть один нюанс, как говорит наш верховный жрец, предводитель. Вот, написали люди и сказали, что конкретно этого чувака, который писал, записывал вот это видео и призывал, его задержали и, значит, он находится под стрелкой. Да, дело возбуждено. Чтобы быть объективным, мы должны были об этом обязательно сказать. То есть службы в Казахстане отреагировали на эту ситуацию. Да. Ну да, недавно вот интервью там было, если я не ошибаюсь, лидера узбекской диаспоры в Москве, по-моему. И он, да, он сказал, что у нас классная культура, посмотрите на Москву, там за каждым углом чайхана, мы своей культурой замещаем русскую культуру, мы проводим аннексию, у нас большой потенциал демографический, поэтому мы должны, причем он не только Россию, но вообще во всем мире мы должны как бы выдавливать там как бы другие народы, ну всякое там наморосил интересное. По сути уже то, о чем мы говорили, что они делают, они уже сами, они настолько уже уверены в том, что у них все получается, что они сами об этом уже открыто говорят. Вот, друзья, это опасность, это риск. При этом хочу сказать, что некоторые бывшие советские республики, не только Украина стала нацистской, а многие другие, вот Казахстан мы сейчас, да, но опять же, если Украина стала нацистской, скажем так, под влиянием долгое время, промыванием мозгов всякими фондами Сороса и так далее, то вот в Казахстане, я не помню в каком году, у них же там были вообще гонения русских, сразу, по-моему, после развала Советского Союза, то есть это очень быстро сразу произошло. То есть им еще не успели мозг промыть после развала Союза. То есть у них это было, в них это сидело, просто в советские времена, видимо, они боялись эту ненависть к русским выплескивать, да. Вот, хотя русские, по сути, им цивилизацию принесли, как бы, но поэтому тут как бы ситуация такая, что нам нужно держаться вместе, нам нужно бить врага, нам нужно выживать, и все, кто хочет там что-то аннексировать и так далее, чтобы максимум, что они могли аннексировать, это свою задницу, как бы вот и все. Тут, знаешь, какой момент, я бы даже сказал, что, ну, на мой взгляд, немножко дело даже не в религиях, а дело в том, что люди, которые приезжают к нам, казалось бы, заработать и прокормить свою семью, они не уважают нас. То есть, допустим, вот смотри, ты вот говоришь, значит, глава, кто он там забыл? Диаспоры. Когда произошел Крокус-Сити, я не знаю, так извинился кто-нибудь из диаспор или нет, когда произошел Крокус-Сити? Никто. Да, никто, извините. Не то, что диаспоры, там Министерство иностранных дел Таджикистана, если я не ошибаюсь, что-то там вообще даже какую-то ноту протеста выдвинули, что там... Да, то есть... За подобный жесточайший теракт даже никто не принес извинения, да, но при этом все выдвигают свои претензии. Поэтому... Конечно же, я еще раз говорю, что каждый, значит, русский, православный человек, неправославный человек, не русский человек, который живет вместе с нами, он обязан иметь, значит, оружие, которое ему, значит, правами наделило государство. Не просто ты там где-то его услышал, мою речь, там, и купил себе что-то там, значит, из-под полы. А то, что тебе законом разрешено, ты можешь идти и спокойно покупать в магазине, да, и у каждого должно быть оружие. Почему? Так только когда вы будете сильным, только тогда, когда вы будете действовать, понятное дело, в рамках закона, вас будут уважать, да. Вы, вот, когда на тебя нападают с ножом, ты безоружный, но мало кто может с этой ситуацией как-то справиться, да. Когда на тебя нападают с ножом, но ты вооружен огнестрельным оружием, даже обычным каким-то там, я не знаю, вертикалкой, двустволкой, да, то это уже другой совсем разговор начинается. Вот, да. Поэтому понятное дело, что это я говорю о том, что это как вот, значит, да, оружие последнего шанса. То есть, когда тебя убивают, да, вот уже не договориться, не отбиться, не попросить, не упросить, ничего. А когда ты понимаешь, что тебя собираются убивать, да, то ты уже начинаешь защищать себя любыми способами и средствами. Поэтому вот если вдруг настанет такой момент в стране, когда вас захотят убить, то нам придется всем, каждому придется защитить себя и защитить, значит, может быть, даже, как бы это, может быть, в шутку не звучало, конституционный строй. Вот. Так что вот все может быть. А то наступит, друзья, суббота. Ну, не порть людям настроение. Ну, опять же, повторюсь, все должно быть в рамках закона. Вот в рамках закона. Все. Так, что, ну что, сегодня, да, все, друзья, до завтра всем, братуха, с праздником, Христос воскрес, всего хорошего, до завтра.